Глава 53. Азазель. «Почему ты здесь?» Чувствуя, как накаляются нервы, сразу задал волнующий вопрос, что, судя по всему, не понравилось отцу. Во всяком случае, он старательно продемонстрировал свое настроение. Рядом с этим Сидом нельзя было оставаться беспечным. Стоило его увидеть, и первое, что я сделал, выстроил высокие щиты защиты собственного разума. У меня появилось слишком много секретов, слишком много планов. Сердце сжалось от ужаса. Если этот безжалостный дьявол доберется до моих мыслей, если узнает о зародившихся во мне чувствах к человеческой девушке... «Великая богиня, защити Левелин!» — взмолился я, пряча образ рыжеволосой нимфы как можно глубже, в самые далекие недра сознания, надеясь, что отец не сможет добраться до них. «Соберись, будь сильным», — уговаривал себя. На губах мужчины отразилась раздосадованная улыбка, за которой последовал тяжелый вздох. «Не такого приветствия я ожидал, Азазель», — хмыкнул он. «Не видел отца почти месяц, а ведешь себя так, будто мы чужие». «Уж извини», — упрямо сложил я руки на груди. «Где мама?» «Конечно, неблагодарный сопляк», — отмахнулся от меня родитель, словно от надоедливого комара. «Мама да мама. Хоть о чем-то еще можешь спросить, мамочкин сынок. Ты взрослый мужчина, так и веди себя соответствующе». В голове возникло давление. В отличие от меня, родитель никогда не действовал осторожно. Он не боялся причинить боль, а, проникая в мой разум, разрушал все, до чего мог добраться. В этот же раз я был готов. Размеренно дыша, мысленно представлял высокие толстые стены, через которые не собирался его пропускать. «Отец, я задал вопрос», — холодно произнес в ответ, чувствуя, как по венам растекается лед. Страх за дорогую сердцу женщину не отпускал меня с тех пор, как стал осознавать, как именно наместник относится к своей супруге. То есть очень давно... Годами я мечтал, что смогу набраться сил и спасти матушку от этого домашнего тирана. Именно поэтому трудился, не покладая рук, поэтому получил военное звание и довел до совершенства навыки ближнего и дальнего боя. Я практиковался в магии до дрожи в коленях. Временами терял сознание, так как собственное тело не выдерживало нагрузки, и даже сейчас чувствовал, что слабее, чем отец. Мне отчаянно нужен был кто-то, обладающий такими же ментальными способностями, как у меня. Кто-то, кто смог бы стать моим учителем. Но кроме родителя, к которому я не пришел бы даже под страхом смерти, никого похожего не знал. Сиды не привыкли хвастаться своими талантами, да и, насколько был осведомлен, в основном они обретали власть над стихиями. Как Тессон мог управлять огнем, а Амдиру подчинялись ветра. Что же до меня? «Был ли я уродом из-за своей магии? Кто знает?» «В покоях, мать твоя!» — пренебрежительно бросил отец. «Прекрати сопли распускать. Противно!» Надавил он на мою защиту сильнее. Болевой спазм прокатился по всему телу, но я не поддался. Цена моей слабости была слишком высока. Я не имел права уступать. Его совершенно не заботило, что рядом стоит Арета, совершенно не заботила, в каком свете он выставляет меня перед будущей женой. И пусть она не видела нашей ментальной битвы, слова родителя звучали безжалостно и унизительно, впрочем, меня не сильно волновало, что обо мне подумает эта девица. «Зачем вы здесь?» Игнорируя я его ядовитый комментарий, задал следующий вопрос. «А что? Разве не можем погостить у невесты моего сына? Осталось совсем немного времени, прежде чем породнимся. Правда, дочка?» Перевел он внимание на девушку, которую я ненавидел всей душой. «Все верно, наместник Бастиан», — тут же затрепетала эта недалекая. «Вам всегда очень рады в нашем доме». «Вот, учись, как нужно отца встречать», — усмехнулся родитель. «И позволь узнать, где тебя черти носили. Выглядишь так, будто тобой весь город». «Протерли», — скривился он. Я собирался вновь кинуть очередную колкость, Не было никакого желания выслушивать его ядовитые речи. Но прежде чем я успел сказать хоть слово, вперед вышла Арета. «Понимаю, что вы сердитесь на Азазеля. Мой жених не всегда умеет быть тактичным», — хлопнула она ресницами. «Но, наместник Бастион, не нужно так. Ваш сын сегодня порадовал меня первым подарком. Думаю, можно ему простить столь неопрятный внешний вид». «Не спорю, я не выглядел с иголочки. Ночной побег через окно, проникновение в чужой дом и заготовка дров под светом луны мало способствовали элегантному образу, но было как-то плевать». «Первый?» — зацепился за слово отец. «Позорище, Азазель! И вообще...» — наморщил он нос. «Иди приведи себя в порядок. Мне стыдно за тебя. Будто не с сыном разговариваю, а с деревенским дураком». Отвечать ничего не стал, а лишь развернулся на пятках, молча спеша удалиться. Мне не хотелось задерживаться в обществе этого Сида даже на 5 минут. Он заставлял меня чувствовать себя ничтожеством, беспомощным мальчишкой, неспособным защитить собственную мать. «Миледи, не составите ли мне компанию? Осенний сад прекрасен», — обратился мужчина к Арете, а в его голосе появилась незнакомая мягкость. Он даже с мамой никогда так не разговаривал. «Это честь для меня, наместник Бастиан», — заворковала девушка. «Мы уже вовсю готовимся к предстоящему торжеству. Если вам интересно, могу рассказать, что успела придумать». Бросил взгляд через плечо, замечая, как недалекая дочь местного лорда подхватила моего отца под руку, уводя его по тропе в сад. Сжав зубы до боли, я быстрым, размашистым шагом направился к дому. Уже был на верхней ступени и едва не рухнул, споткнувшись об нее, когда в голове прозвучал голос. «Что ты скрываешь, Азазель?» В тоне отца послышалась змеиная насмешка. Он мне всегда напоминал рептилию, а сейчас это ощущение усилилось. «Стены твоей защиты окрепли, но ты не сможешь прятать свои секреты вечно. Я узнаю, что именно ты пытаешься от меня спрятать, сын. Не смей портить мои планы, иначе, клянусь, то, что заставляет твое сердце биться чаще, сгорит в адском пламени вместе с той, кто произвела тебя на свет». Кровь отлила от лица. Сжимая руки в кулак, я резко обернулся, замирая. Сверкающий магией взгляд впивался в меня острыми иглами. На губах родителя растянулась самодовольная ухмылка, а слова вновь зазвучали в сознании. «Просто подчинись. Не тебе, сопляк, со мной тягаться», — отвернулся он. «Жду через час на завтраке. Не разочаровывай меня, сын».